А тем временем королевские люди рассыпались по окрестностям, отбирая у жителей съестные припасы — яйца, мясо, птицу, рыбу из садков. К счастью, дождь перестал, но погода стояла серенькая, душная. Сквозь пелену облаков пятнами падал солнечный свет. Королевские люди утирали вспотевшие лбы, а старожилы, поглядывая на небо, сулили грозу сразу после вечерни. Из замка доносился дробный стук молотков. Это орудовали обойщики. Из кухонных труб уже подымался дымок, а во дворе разгружали огромный воз соломы, которую расстилали в залах прямо на полу, готовя ночлег для слуг и даже для сеньоров. Давно уже Сен-Лие не видал подобной суматохи. Разве что в тот день, когда Филипп Август в начале прошедшего века явился сюда, дабы торжественно вручить епископату города Труа этот замок. Событие произошло 100 лет назад. Не мудрено, что за такой долгий срок оно изгладилось из памяти людей. В 10 часов король вместе со своими братьями, обоими дядьями, вместе с кузенами Филиппом Валуа и Робером Артуа, галопом проскакал через городок, не отвечая на приветственные крики жителей, сминая копытами коня охапки цветов, устилавших путь. Он спешил навстречу новой своей супруге. Не успел он проехать одно лье, как вдруг показался кортеж принцессы Клеменции Венгерской во главе с епископом города Труа. А принцесса, подняв занавески носилок, спрашивала графа Бувиля, кто из ехавших им навстречу всадников будущий ее муж. Толстяк Бувиль, немного уставший от путешествия и взволнованный предстоящей встречей с королем, пробормотал что-то невнятное, и Клеменция поначалу приняла за своего жениха графа Пуатье, потому что он был самый высокий из 3 принцев, скакавших впереди свиты, и потому что держался он в седле с прирожденным величием. Но королем оказался самый невзрачный из 3 всадников. Он спешился первым и направился к носилкам. Бувиль, соскочив с коня, бросился к королю, поймал его руку, прижался к ней губами и, преклонив колено, сказал: «Сир, вот принцесса венгерская». Только тогда прекрасная Клеменция взглянула на молодого человека и заметила, что он сутулится, что глаза у него большие и блеклые, а цвет лица желтоватый, и поняла, что именно с ним, волею судеб и силою дворцовых интриг, ей суждено делить участь, ложе и власть. Людовик X уставился на свою нареченную таким ошеломленным взглядом, что в первое мгновение Клеменция решила, что не понравилось жениху. Поэтому-то она и нарушила молчание. — Государь мой, — произнесла она, — отныне и навеки я ваша верная служанка. Эти слова, казалось, вернули сварливому дар речи. «Я боялся, кузина, что портрет, посланный вами, лжет мне и льстит вам», — сказал он. «Но я вижу в натуре больше изящества и красоты, нежели в изображении». И он повернулся к свите, как бы желая похвастаться своей удачей. Затем последовало представление членов королевского дома. Жирный, тяжело дышавший сеньор, весь в золоте, словно он собрался на турнир, расцеловал Клеменцию, назвав племянницей, и заявил, что видел ее в Неаполе еще ребенком. Клеменция догадалась, что это Карл Валуа, главный устроитель ее брака. «Филипп Пуатье», — сказал ей сестра моя, как будто она уже соединила свою судьбу с его братом, и бракосочетание было лишь пустой формальностью. Вдруг лошади шарахнулись. Что-то огромное, массивное надвинулось на Клеменцию, заслонив на мгновение своей массой дневной свет. Клеменция из своих носилок могла разглядеть гиганта лишь до плеч, и принцесса услышала, ваш кузен граф Робер Артуа.